«Слыхали?» — тараторила Ильда Помелло, жена пекаря. «Император это наш женился!» «Давно пора!» Сдув пену с очередной кружки Эля, пробасил вард-кузнец. 18 годков уже! Чай!» 18! Фыркнула Дара, подавальщица. «Ну и что? Рано ему еще, мальчишка же ж! Да и на ком жениться-то? На гадюке той, дочке предателя?» «Придержи-ка язык!» Нахмурился старый брехан, бывший легионер, а ныне хозяин трактира. «А то ишь, какая смелая стала! Мелигер — герой, а не предатель никакой! Я ж его еще юнцом знавал! Империю любил сильнее жены, да и примет творец ее душу! И дочка у него, умница да красавица, не читать себе, страхолюдине!» «Ну да, конечно!» Зло сощурилась Дара. «Вот на красоту-то этот сопляк наш и польстился. Поди, юбки задрала, когда надо, вот и...» «Умолкни!» Прогремел брехан, по привычке опуская руку на бедро, где когда-то была рукоять меча. «А не то зарублю, клянусь богами, и не посмотрю, что баба! Таких на кострах жечь надо, а не к людям пускать!» «Мелигера твоего сожгут!» Не унималась подавальщица. «Поймали же его вчера, ну или повесит, как бродягу какого-нибудь!» «Да я тебя!» Начал было брехан, но кузнец успел схватить его за руку. «Полнотим, господин хороший, но знал ты героя нашего, ну честь тебе. Да токмо, вишь ты, опасно теперь такими знакомствами хвалиться. Не дай-то боги стражники услышат, вмиг рядом с ним в темнице окажешься». «Не предатель он!» Голос старого легионера вдруг задрожал. «Не предатель, говорю вам! Не сговаривался он ни с кем! А если и сговаривался, так хотел как лучше! Он кровь свою проливал, всю империю спас! Всех вас, ротозеев да бездельников! Это вы предатели!» «Эх...» Все молча потупились. Даже Дара и та взгляд отвела. «Дык, может, и простит его император-то?» Наконец подала им голос Помелло. «Дочка похлопочет, поговорит с наречённым, да и сын от отца её сплахи-то». «Нет». Тяжело вздохнув, покачал головой брехан. «Император наш ничего не прощает. Хоть и молод он, жесток, в отца весь». «Ну и что ты тут нюни распустил, пень старый?» Проворчала подавальщица, но уже без прежней злобы. «Сам же знаешь, что сопляк влюблён по уши, а в этом все мужики одинаковы. Так что это пока, он летует да зверствует, потом всё одно с рук у невестушки своей есть будет. Помяни моё слово». «Вот же стерва!» Усмехнулся трактирщик. «Ну а я про что тебе толдычу? Не девка, гадюка!» «Ты!» Все засмеялись. Громко фыркнув, Дара гордо удалилась в погреб заквашенной капустой. Виновен в сговоре с врагами короны и... Дальше Элейн не слушала. «Зачем? Все и так известно. Сейчас ее отцам приговорят к смерти за измену и предательство. Потом император скажет какую-нибудь пафосную банальность или даже просто гадость. Потом бывшего героя бросит в темницу, а его высочество на радостях напьется до зеленых демонов. Потом... А вот потом Элейн еще не решила. Больше всего на свете, конечно же, хотелось уже наконец избавиться от этого похотливого ублюдка. И как только боги допустили, чтобы он сел на трон. Но нет, нет, пока нельзя. Сначала нужно стать императрицей, забеременеть и родить. А вот потом уже можно будет надевать траур по безвременно почившему супругу и повелителю. Интересно, Элейн пойдет черный? Пожалуй, да. Но только чтобы непременно бархат. Ну и, так уж и быть, немного шелка. Они будут замечательно смотреться на изящной фигуре, а заодно оттеснят благородную бледность кожи и золотистый блеск волос. И вуаль. Еще придется носить вуаль, чтобы не пришлось каждое утро тайком от всех тереть глаза луком. Что до предателя, он, разумеется, останется в живых. Нет-нет, Элейн ни за что не позволит этому коронованному ничтожеству казнить великого героя. В конце концов, он ведь и впрямь ни в чем не виноват, разве что в слишком сильной преданности Империи. Ко всему прочему, у Элейн на отца уже были свои планы. Задумавшись о своем, девушка и не заметила, как судья наконец закончила чтение приговора, и слово взял император. «Мелигер, сын Мейнарда Исканды!» Провозгласил он с мрачной торжественностью. «Когда-то вы были другом моему отцу и мне». Элейн едва сдерживалась, чтобы не закатить глаза. Началось. Его величеству бы лучше не на троне сидеть, а путешествовать с бродячими артистами. Видят боги, он бы затмил самых прославленных лицедеев. Это напускная скорбь, горечь. Ха. Глаза-то светятся злорадным блеском. Почему? Все просто. Трусость. Его величество просто-напросто боится. Всегда боялся. Легата Черного Легиона, хоть и прозвали мрачным, да только народ и простые воины его любили и уважали, а после последней войны с северянами так чуть ли не на руках носили. И вот всеми любимый герой, еще пока в доспехах, но уже скованный, стоит перед судом. Интересно, его величество вообще понимает, что он творит? Подписав смертный приговор Мелигеру Мрачному, он же практически выстроил себе эшафот. Уже через месяц в стране начнется настоящая война, которая, конечно же, перерастет в резню. Восстания будут вспыхивать одно за другим, прольются моря крови. И все из-за гордыни, самодовольства, недалекости и недальновидности нового императора. Ну и, конечно же, из-за его невесты, которая так ловко воспользовалась этими чертами будущего супруга. Элейн не мучила совесть, нет-нет. Пусть грызутся, дерутся, проламывают друг другу черепа и вспарывают животы. Пусть сменится правящая династия. Пусть. В конце концов, это бы и так вскоре произошло даже без всей этой суматохи с предательством. Но Мелигер Мрачный останется в живых, хоть и закованным в цепи. А то, что Элейн практически своими руками обрекла отца на заточение, так это было сделано для его же блага. Господин Легат же благороден, господин Легат же давал клятву верности его величеству и готов отдать за него свою жизнь. А то, что он слизняк слабохарактерный, это, разумеется, мелочи. Император же. Нет-нет. Пускай лучше сидит в уютной темнице и вспоминает славные былые года, чем опять проливает свою кровь за недостойного. Миледи. Очнувшись от размышлений, Элейн подняла голову. Да, Ваше Величество. Желаете ли вы сказать что-нибудь предателю напоследок? Девушка едва сдержалась, чтобы не покривиться. Если милорд позволит... Пробормотала она, изображая величайшую скорбь. Император благосклонно кивнул, и Элейн подошла к отцу. Еще совсем не старый, хотя в черных волосах уже виднелось серебро. Глаза стальные, твердые, высокие, могучие, прямой, будто клинок. Брови, как и всегда, сдвинуты, хмурый, мрачный. За это ведь и получила свое прозвище. Дочь молча смотрела на отца. Тот не отводил взгляд. Тяжелый, пронзительный. Знает, все понял. Ну, или кто-то рассказал. Хотя, да кто мог? Впрочем, неважно, все равно уже поздно, все равно уже в оковах. Все равно уже предатель. Шагнув еще ближе, Элейн обняла отца. «Я люблю тебя». Прошептала она ему на ухо, всем телом прижимаясь к холодным доспехам. Легат промолчал, лишь негромко звякнул цепями. Девушка отошла. Злится. Ну, разумеется, злится. Оно и понятно. А дочь свою все равно любит. Ох, как любит. Жену так не любил, как ее любит. «Миледи?» Обеспокоенно спросил император, когда стража вывела теперь уже узника из зала суда. «Как вы себя чувствуете?» «Дурно». Дрожащим голосом ответила Элейн, спрятав лицо в ладонях. «Прошу вас, ваше величество». Тут девушка сделала вид, что разрыдалась. Поддерживая под локоть, император поспешил отвезти несчастную в ее покои. Свадьба, конечно же, была пышной, гуляла вся столица. Элейн расточала улыбки, изображая счастливую невесту. Его величество был, как и всегда, напыщен, надменен и самодоволен. После состоявшейся на закате церемонии император с женой и гостями, покинув храм, отправились во дворец, где уже ждали накрытые столы, музыканты, шуты и прочие увеселения. Поначалу его величество жаждало поскорее покинуть пир и отправиться с женой в опочивальню. Но Элейн, прикрываясь стыдливой робостью, неустанно подливала ему вина, и вскоре императору было уже не до супружеского ложа. Ближе к концу торжества девушка просто встала и ушла в свои покои. Чтобы, переодевшись служанкой и захватив кувшин вина, вновь выскользнуть в коридор и отправиться в подземелье. «Стой! Кто идет?» Щурясь в неверном свете факелов, пьяным голосом поинтересовался караульный, стоявший возле двери в темницу. «Да вот, слыхала я, что господин пить хочет». Елейным голоском проворковала девушка первая, что пришло ей в голову. «Айна?» Спросил стражник, подаваясь вперед и чуть не падая. «Ты что ли?» «Я, господин». Пропела Элейн. «Вот, держите». Надо же, как удачно совпало. Впрочем, девушка подозревала, что даже если бы она назвалась демоном из бездны, стражнику было бы наплевать. А взяв кувшин, он запрокинул голову и пил, пока тот не показал дно. Потом швырнул ни в чем не повинный сосуд о пол, а через несколько мгновений растянулся сам, громко храпя. Нагнувшись и отцепив с пояса связку ключей, Элейн сняла со стены факел, открыла дверь и спустилась вниз. Крысы. Холодно, жутковато. И пусто, ибо в честь своей свадьбы его величество великодушно помиловало всех заключенных. Вернее, почти всех. Мелигера Мрачного император бы не выпустил, даже если бы услышал глаз с небес, что уж говорить о какой-то там женитьбе. Изначально его величество хотел казнить предателя едва не на месте, но Элейн, конечно же, удалось уговорить жениха подождать, дабы не омрачать им предстоящий праздник. Потом она снова его уговорит. И снова. А потом будет новый император. «Здравствуй, отец». Улыбнулась девушка, останавливаясь возле одной из решеток. Молчание. Закрепив факел, Элейн отперла замок и подошла ближе. Легат сидел на продавленном тюфяке в углу. Уже без доспехов, в одних штанах и рубахе. Волосы взлохмочены, все еще скованные руки сжаты в кулаки. Опустившись рядом, девушкам было хотело снять цепи, но мужчина не позволил. «Уходи!» Холодно произнес он, отстраняясь от дочери. Та, наоборот, прильнула к отцу, опустив голову на могучее плечо. «Не гони меня, пожалуйста!» Прошептала Элейн, как бы случайно касаясь губами его шеи. «Ты слышала меня?» Голос Мелигера стал еще холоднее. «Я сказал, уходи!» Девушка фыркнула. «Я твоя дочь, а не какой-нибудь легионер». «У меня нет дочери». «Да? Правда? А кто же был в вашей постели, господин легат? Быть может, какая-то шлюха?» Мужчина скрипнул зубами. Глубоко вздохнув, на мгновение закрыл глаза. «Да-да, именно так и было, в первый раз». Возжелав своего отца, Элейн притворилась шлюхой и отдалась ему. Раз, другой, третий. Это длилось целый месяц. Когда же Мелигер узнал? Ох, никогда еще девушка не видела отца настолько взбешенным. Он запер ее и не выпускал несколько недель. Даже не разговаривал. А потом вдруг пришел какой-то ночью и, не проронив ни слова, взял. Так неожиданно, так горячо, что Элейн до сих пор бросала в жар от одного только воспоминания. Она даже не подозревала, что в этом неизменно мрачном, строгом, холодном, жестком, а подчас и жестоком мужчине с алмазной волей и тяжелым характером скрывается столько огня. Сейчас, правда, Мелигер вновь превратился в каменную глыбу, но девушка прекрасно знала, что он просто сдерживается. «Прости». Элейн снова обняла отца, прижимаясь как можно крепче. «Не злись, умоляю». «Не злиться!» Теперь голос легата полнился горечью. «Моя дочь, предательница! Ты им предательница, понимаешь? Империя...» «Да забудь ты хоть на миг про свою империю!» — воскликнула девушка. Проскользнув под рукой отца, забралась к нему на колени и впилась в губы. Мелигер ответил так же горячо. Как же он, оказывается, соскучился. По ее запаху, по жару, льнущего к нему гибкого тела, по мягкости кожи и волос, по жадности поцелуев. «Дочь, родная дочь, какой позор! За что, о боги, вы смешали отеческую любовь с мужской? Зачем отняли разум и волю, не позволяя остановить это?» «Зачем, Лэй?» Заставив себя оторваться от девушки, хрипло спросил Мелигер. «Зачем ты все это устроила?» Первые несколько мгновений Элейн даже не понимала, о чем вообще он говорит, но потом таки сумела взять себя в руки. «Затем, что знаю господина легата и его дурацкую преданность дурацкой империи», — ответила она с кривой усмешкой. «Поворачивать назад уже поздно. А ты, конечно же, предпочтешь героически погибнуть, спасая этого коронованного ублюдка, чем внемлешь голосу разума». «Я дал клятву защищать императора», — отозвался Мелигер вновь мрачнее. «Даже ценой собственной жизни». «А вот именно поэтому», — мурлыкнула Элейн, опуская руки на могучие плечи. «А вы и оказались здесь, господин легат. Так сказать, для сохранности». Взгляд стальных глаз стал еще более тяжелым. «Ты выпустишь меня?» — отрезал Мелигер. «Нет». Лукаво улыбнулась девушка, пытаясь встать. Но руки отца лишь сильнее прижали ее к широкой груди. «Это не смешно!» — прогремел мужчина. «Выпусти меня!» «Ни за что». Элейн рванула на отца рубашку. «Стране нужен наследник». Мелигер попытался отстраниться. «Кажется, не я твой муж, Лэй». «А я хочу, чтобы это был ты», — выдохнула девушка. Снова опьянев, она уже тянулась к ремню отцовских штанов. «Ты, чтобы на трон взошел твой сын, наш, ты достоин». Мелигер едва сдержался, чтобы не наброситься на дочь, невзирая на оковы. «Император!» — хрипло проговорил он, прижимая ее крепче. «Плевать!» — выдохнула Элейн. «Плевать на него, на весь мир, любимый мой!» Ремень наконец-то расстегнулся, и Мелигер, не тратя больше ни мгновения, задрал юбки дочкиного платья. Девушка с готовностью подалась навстречу, и вот она уже стонет и кусает губы, впиваясь ногтями в спину отца. «Да, да, люби меня, еще!» Легат словно обезумел. Опять, как всегда, как дикий зверь. Словно и не было 20 лет войн и сражений, словно воля горсти снега в кузнечном горне. Плавится, тает, испаряется. Жарко. Обессиленный, выпитый до дна, Мелигер, не переставая обнимать дочь, рухнул на тюфяк. Теперь девушка лежала у легата на груди, все еще продолжая тихо стонать. «Ты меня любишь?» Наконец спросила она, едва слышно. Усмехнувшись, мужчина погладил дочь по волосам. «Ты все еще сомневаешься?» «Просто скажи». «Люблю». «Как женщину?» «Да, сожри меня, демоны!» «И я тебя люблю». Подняв голову, Элейн поцеловала отца. Что ж, остается надеяться, что эта ночь не прошла даром, и девушка и впрямь забеременеет. Если же нет, господин легат все равно никуда не денется.